Глава 21. Птица улетела на следующее утро. В фургоне была клетка с парой почтовых голубей на всякий случай. Вот оно и воспользовалось оказией. Их фургон должен был неспешно путешествовать до столицы до самой осени. Но подслушанный случайно разговор подпортил их планы. Неприметный мужичок в купеческом обозе удивился тому, что в их деревеньке заказали целую телегу особого болотного мха, якобы на снадобье для лекарей. Вот только из этого мха делали не целительное зелье, а взрывное. Не все об этом знали, но телохранителей Айлаш учил хорошо. Впихивал им в головы знания обо всех доступных ядах, горючих и взрывчатых веществах. О необычном оружии вообще книги выдавал читать и проверял, как запомнили. Так вот, телеги этого мха вполне хватило бы на подрыв огромного дворца или храма. Ильсинель и Таноя не смогли услышать название деревеньки, но это было не особенно важно. Мох, подходящий для опасного зелья, рос только в одном болоте на территории королевства. Арчанке пришлось изрядно помучиться с географией ее нового дома, но в результате карты она читала даже лучше Марана, потому и знала, что это особое болото упиралось одним краем в пустой холодный кряж, а другим расползалось по низине небольшой долины. Но низина представляла собой фигуру, похожую на головастика. Вот в хвосте головастика и расположилось болото. По краю тянулись редкие деревушки, обитатели которых кормились сбором ягод, грибов, торфа и лекарственных трав, в том числе и мха. Подозревая, что ответ наставника будет быстрым, циркачи никуда не торопились. Въехали в деревню, остановились у колодца, давая ребятишкам и молоткам полюбоваться росписью фургона. Потом Маран велел Ильсинелю и Таное напоить лошадей, а сам пошел к старости договариваться о постое и представлении. Деревушка была небольшая, но вполне зажиточная. Пока шел разговор, коней напоили, увели в тень и занялись тренировкой-разминкой. Это неплохо привлекало публику, и вскоре весть о приезде бродячего цирка разнеслась по всем домам. Вечером стараниями Марана была готова площадка для выступления. В неглубоких плошках ждало огня масло, освещая круг. Стояли мишени, свисал натянутый канат, а из фургона, заменяющего кулисы, доносился рокот барабана. Когда народ собрался плотным кругом, из фургона появился Маран. Он картинно раскланялся, поприветствовал почтеннейшую публику и тут же рассказал парочку деревенских анекдотов про кума и куму, про самогон и пирог, да еще и про старосту и жреца. Народ засмеялся, одобрительно загудел, и тогда к Марану вышел гном в клоунском балахоне. Вдвоем они разыграли смешную сценку «Кража у спящего». И под громкие аплодисменты и крики зрителей Драри убежал за фургон, чтобы переодеться. Вместо коротышки гнома в круг огней вышел Трувель. До начала представления он отсыпался в фургоне. Все же тролли больше ночные существа, поэтому его появление ошеломило публику. Здоровяк-полутролль в кожаном жилете на голое тело, в легких штанах, не стесняющих движения, босиком прошелся по кругу, жонглируя тяжелыми гирями. Когда кто-то из толпы вякнул: «Да это все обман, они деревянные!» Трувель остановился и грохнул одну неподъемную гирю на землю. Все, кто стоял рядом, отпрыгнули, а полутролль прогудел: «Кто сказал? А ну, выйди и подними!» Толпа, смеясь, вытолкнула тощего мужичка в потрёпанной рубахе. Задрав нос и пряча под краем шапки испуганные глаза, он подошел к Гире, попытался ее ухватить. Поплясал рядом, но даже оторвать от земли не смог. Под дружный хохот сельчан крикун укатился в темноту, а Трувель продолжил выступление. Вскоре в помощь ему вышли Таноя и Эльсинель. Силач поднимал их, кружил, а потом стал основанием пирамиды, в которую собрались все циркачи. Хлопали им дружно, и Арчанка успела пробежаться по кругу с бубном и корзинкой. В бубен кидали редкие медики, а в корзинку складывали еду, отрезы полотна, а то и живых кур, стянутых у соседей. После силача выступала Таноя. Эльсинель ей аккомпанировал на эльфийской скрипке, а Драри неплохо выстукивал ритм на барабане. Девушка вышла в центр уже не в рубашке и легких шароварах, а в своих арчанских юбках и с бубном. Разбив тягучую мелодию эльфийской скрипки звоном медных тарелочек, девушка медленно обошла круг, переступая босыми ногами, украшенными звенящими браслетами. Шум толпы затих, и девушка поплыла над утоптанной землей, мелко-мелко семеня. Ее руки словно бы жили своей жизнью, плавно выписывая кренделя, потряхивая бубном, позванивая браслетами с бубенцами. И, казалось бы, ну что, деревенские плясок не видели? Да каждую весну девицы и парни женихались у околицы, а осенью выплясывали на таку, готовясь к свадьбам. Даже зимой находили время и силы покружиться в дымной общинной избе или потоптать пучки льна под лихую песню. А глаз отвести не могли от крепкой рослой девицы в пестрых юбках. Между тем, пройдя еще круг, Таноя увеличила скорость. Теперь ее ноги не семенили, а шустро мелькали в облаке юбок, а в руках появились кинжалы. Сначала она просто дополняла ими движения танца, потом принялась жонглировать и, наконец, не прерывая движений, вонзила клинки в мишень. Услышав стук металла, воткнувшегося в пробковое дерево, толпа словно очнулась. Поднялся шум, и в бубен танцовщицы упало еще несколько медиков. Красиво раскланившись, Таноя убежала за фургон, и ее место занял Эльсинель. Квартерон был одет в романтичную белую рубашку с широкими рукавами, сияющую в полумраке. Черные кожаные штаны и сапоги довершали его наряд. Эльф выступал с акробатическим номером. Он ушел по канату, балансируя шестом с кисточками, и вдруг подпрыгивал, кувыркался в воздухе и приземлялся на площадку, чтобы вновь сделать кульбит. Девицы ахали и хватались руками за олеющие щеки, тяжеловесные мужики недовольно хмыкали. Однако, забравшись снова на канат, Эльсинель хлопнул в ладоши, и Маран кинул ему лютню. Пронзительная мелодия полилась сверху, а потом бархатистый голос полуэльфа запел о любви. Квартерон сильно сомневался, стоит ли именно этим номером заканчивать представление, но Маран настоял и теперь с удовлетворением смотрел, как толпа распадается на парочки. Когда же немолодые супруги вдруг обнимаются и заглядывают друг другу в глаза. С последним аккордом пятой или шестой песни эльф махнул рукой, спрыгнул и пропал за фургоном. Маран раскланялся, Таноя еще раз обошла неровный ряд зрителей, а потом по кругу пробежал Драри, гася светильники. Выступление закончилось. Селяне неспешно отправились по домам. И, кажется, в эту ночь особенно звонко стучали кровати, хрустела на сеновалах сена и брызгала вода в мелкой заводе за околицей.